Но его удивило, что старьевщики квартала не проявили особого интереса к предметам африканского искусства и даже к рыбе-луне. Торговец музыкальными инструментами, к которому он потом завернул, скривился при виде его гитары и предложил ему от силы 100 франков. Даниэль, возмутившись, воскликнул, что она стоила вчетверо больше. Тогда тот, повернувшись, показал ему в глубине магазина 6 старых гитар, более красивых, чем у него, и заверил, что вот уже 2 года на них не находятся покупатели. Даниэль, глубоко огорченный, опустил голову и протянул руку. Он никогда не думал, что предметы столь дорогие для него так мало значили для других. Вероятно, и в любви также. Может, и Дани, которая оказалась ему незаменимой, всем остальным безразлична. И только он находит ее красивой. Итого 147 франков 50. Даже если он продаст проигрыватель, 750 франков, затребованных акушеркой, ему не набрать. Вариант с Маду был намного предпочтительнее. Даниэль решил отправиться в Туг на следующее воскресенье. Но по железной дороге ехать ему не хотелось, а его легонький мопед никуда не годился. Он едва подходил для поездок по городу и мог совсем отказать в дороге. У Дебюкера мопед был покрепче, почти настоящий. У него он его и возьмет. Даниэль уже мысленно представлял, как мчится на бешеной скорости, по пустым и зеленым пространствам, как ветер обдувает ему лицо, свистит в ушах, натягивает парусом рубашку. Целая лавина ветра и шума разрывается навстречу движению. От скорости дрожь проникает ему в запястье и челюсти. Он пригибает корпус, и окрестный ландшафт смещается вместе с ним. Удовольствие так велико, что временами Даниэль забывает о грустных мотивах этой поездки. Он вернулся домой в оптимистическом расположении духа, хотя ничем еще не помог Дани, а предметы, которыми очень дорожил, продал за бесценок. За завтраком, протекавшим в мрачной атмосфере между напряженным и безмолвным Филиппом и занятой едой Кароль, Даниэль продолжал думать о своем деле. Он, конечно, не сомневался, что Маду, немного побушевав, даст ему денег. А потом? Сможет ли Дани втайне от родителей отправиться к акушерке? Хватит ли у нее смелости быть твердой до конца? Если дело раскроется, скандал будет грандиозным. Кровь оледенела у него загодя. Но нет, все пройдет хорошо. 2 месяца – это еще ничего, лишь бы только это не отразилось на ней морально. Потом он сразу закрутит ее в таком круговороте веселья, что она обо всем быстро забудет. А почему бы и ее не отвезти в Туг на мотоцикле? Абсурд. Мне нужно быть одному, чтобы поговорить с Маду. К тому же, если Дани поедет со мной, я не смогу двигаться быстро. Можно легко выжить 80 на такой ракете. Эврика. Растрясти беременную женщину на мотоцикле – это же лучшее средство устроить ей выкидыш. Вот оно, долгожданное решение. Ну нет, дорога слишком хорошая, ровная, как бильярдный стол. Поеду один, на полном газу. Его снова охватило опьянение мотоциклиста. Обед приближался к концу. Филипп посмотрел на часы. 3 часа. Ты не опоздаешь в лицей? Да нет, папа, сегодня же четверг. Филипп нахмурился и вышел из комнаты. Минуту спустя Кароль тоже ретировалась. Может, они боялись остаться наедине друг с другом? Даниэль позвонил Дане. Они договорились встретиться в Люксембургском саду. «Я уверен, что Маду поможет», — сказал Даниэль. «В воскресенье вечером я привезу 750 франков, а в понедельник...» понедельник. Что же, приступим к решению насущного. Он надеялся на горячее одобрение и удивился, увидев, что лицо Дани трепетало. Черты исказились, а зеленые раскосые глаза наполнились слезами. «Что с тобой?» — прошептал он. «Ничего». Он взял ее за руку, подержал, неловко поднес к губам.